Благотворительный вечер принес помимо миллиона от княгини Юсуповой еще чуть больше 400 000 рублей наличкой и чеками. Не бог весть что. Но Климову все это требовалось больше для отвода глаз. Так что в газетах появилось еще несколько статей о «щедрых пожертвованиях истинных патриотов и верных сынов Отечества». И вот уже этими легальными деньгами под вспышки фотоаппаратов для новых газетных статей и отчетов штабс-капитан оплатил заказ на заводе, где делали доспехи, и заказал новые. Ночью с 5 на 6 он вернулся на передовую, привезя подарки, в первую очередь примусы и топливо к ним. А днем его вызвал полковник Ничволодов. Раздраженно взглянув на Климова, идея офицерского суда умерла, толком не родившись, ну и комбриг, надо думать, этому воспрепятствовал, он сказал: «Господин штабс-капитан, как вы, наверное, уже знаете, несколько дней назад началось англо-французское наступление в районе реки Самма». Климов кивнул. «Газеты читал, а там только об очередном наступлении, на которое все возлагали большие надежды. Опять же, медлить с этим уже было нельзя. Ведь еще немного, немцы окончательно добьют русских на востоке, вернутся на западный фронт и вломят по первое число уже им. Поскольку наши позиции, особенно на втором и третьем рубеже обороны, все еще плохо подготовлены для ведения боевых действий, то немцы, посчитав нас недостаточно стойкими, могут этим воспользоваться, проведя атаку и, прорвав оборону, выйти в тыл союзникам. Приказываю вам провести сегодняшней ночью разведочную вылазку на позиции противника и захватить пленника из числа офицеров для допроса. Вам ясен приказ?» «Так точно, господин полковник, предельно». «Заодно продемонстрируйте, так ли эффективны в реальности ваши доспехи. Ступайте». Козырнув, Михаил покинул штабной блиндаж, подумав: «С тем, что переживу их недовольство, это я, похоже, слегка погорячился». Отчего-то возникло ощущение, что в подобные разведки будут чаще всего посылать именно его. Но, в общем-то, это его не удивляло. «Сам виноват. Тут оправдываться незачем». Дело осложнялось тем, что к проведению подобной операции у него ничего не готово. Даже из ружей слонобоев не успели пострелять, не говоря уже о чем-то еще. Еще бы дня 3-4. Вообще, в русской императорской армии существовала практика создания особых разведывательных подразделений. Как правило, такое подразделение набирали со всего полка, по 2-3 человека со взвода из числа охотников-добровольцев, и достигала полуроты под командованием офицера среднего звена, то есть штабс-капитана или капитана, и двух младших офицеров. Но в первой особой бригаде из-за и без того ощущаемого дефицита офицерского состава, особенно младшего звена, такого подразделения создавать не стали. И, судя по всему, разведкой предстояло заниматься тем, кого высшее командование пошлет в зависимости от того, на каком участке решили прихватить языка. И что-то мне говорит, что если даже такое подразделение создадут, то его командиром назначат меня, подумал Михаил. Вернувшись в роту, Климов обрадовал приказом командования своих подчиненных. В первую очередь младших офицеров и унтеров. Но кто-то действительно порадовался, ведь это такая хорошая возможность отличиться, получить награды и ускоренное производство в следующее звание. «Так что мне нужны 10 человек для вылазки. Жду добровольцев у себя. В качестве поощрения можете обещать 3 дня отпуска в Реймсе и по 50 рублей франками премиальными. Это помимо наград, что, возможно, обломится от командования в случае выполнения задания». Все младшие офицеры тут же вызвались добровольцами, и особенно Василий Батько, коего он и взял для первого выхода. «Ничего, нас станут часто посылать, так что все сходите, и не раз, и даже не два», — утешил он остальных. Вскоре стали подходить добровольцы из нижних чинов. «Мы пойдем, ваш бродь», — сказал фельдфебель Анисимов, а за ним стояла вся его банда. Вслед за ними подошло еще 2 десятка солдат, так что количество добровольцев превысило необходимое число, и Михаил мог выбрать подходящих и отсеять тех, кто не годился, или кем не стоило рисковать. «Нет, Ефим, ты остаешься. Ты водитель от Бога, так что не могу допустить, чтобы тебя даже легко ранили. и ты не смог в ближайшее время водить, понимаешь?» «Так точно, ваш бродь», — с легкой улыбкой отчеканил Вейдер. «Остальные берем по комплекту доспехов и подходим ко мне. Будем готовиться». Понятно, что использовать доспехи в их полном наборе было невозможно. Слишком тяжелые и сковывают движения, а также шумели изрядно. Так что сразу отказались от поножей, а немного подумав, еще и от поручей. Климов решил оставить только наплечники. «Поскольку они гремят при движении, то делаем прокладки между стальными листами из мешковины. Кроме того, проведем дополнительную маскировку. Так как человеческая фигура хорошо фиксируется глазом, то нашиваем небольшие ленточки». Для каски тоже сделали чехол из мешковины и также обшили ленточками. В итоге из людей получилось нечто мохнатое. «Ну, чисто лешие», — хмыкнул Фельдфебель. «В точку». Щиты также пришлось оставить, хотя очень хотелось взять. Но тащить 20 килограммов... К тому же это именно вылазка, что не предусматривало боя в окопе противника. Если начнется серьезная заваруха, то щиты все равно не помогут. «Теперь поговорим за тактику». Дальше Климов изображал из себя Чапаева. Правда, вместо картофеля, двигая по столу с нарисованными на нем углем различными условными знаками и линиями, патроны от пистолетов и револьвера. Револьверным патроном был он сам, как командир. В голову при этом полезли отвлеченные мысли, что надо бы различных настольных игр приобрести для досуга. Шахматы, шашки, домино и прочее в том же духе. «Устроим чемпионаты с наградой. Увольнительная в город с дополнительными призовыми, чтобы было на что в городе погулять. Все ясно?» «Так точно». «Ну что же, осталось посмотреть, как это все будет выглядеть в реале».